для участия в 19-й Пхеньянской весенней международной выставке товаров. 21 мая прибыли в Пхеньян делегации Германии, Румынии, Сингапура, Китая, Ирана, Вьетнама и Тайбэя Китая. А итальянская делегация прибыла в Пхеньян раньше своих компаньонов.